Мы вышли к речке около 10 утра. Последние полчаса были очень тяжелыми, лианы словно бы сговорились нас не пропускать. Да и сама река не слишком радовала, над ней все тем же пологом смыкались ветви деревьев, ровная, казавшаяся неподвижной вода отливала вороненой сталью. «Сонной зловонной реки Лимпопо», — пробормотал Ромка. «А?» — не понял Йенс, попробовавший воду веткой. «Да это у Киплинга», — пояснил Ромка. «Нам было так тяжело, что его перестали чуждаться уже в конце второй недели, но он по-прежнему был стеснительно зажатым и редко что-то говорил сверх деловых бесед». «Про слоненка! Откуда у слона хобот?» «А-а-а!» — безразлично отозвался Йенс и сказал мне. «Река-то течет на запад, или мой компас отказал. Чувствуешь?» Я кивнул. Река в самом деле текла на запад, я это ощущал тоже. Если это и не один из притоков Гьеля, то почему бы нам хоть немного не сплавиться? «На чем?» — хмуро спросил Есо. «Здешние деревяшки тонут, как железо». «Сын мой!» — Йенс бросил ветку в воду. Она и правда утонула. «Вон там, у излучины, я вижу бамбук. Мы свяжем плот лианами и устроим себе хотя бы сутки курорта. А если повезет, то и больше». Олегу идея Йенса явно понравилась. «Пошли строить плот!» Сухие, относительно, бамбуковые палки, а точнее стволы толщиной в ногу, отлично держались на воде, да и вязать из них плот было легче, чем из деревьев средней полосы. А уж с ними-то у нас опыт был. Короче говоря, ближе к часу дня мы уже сплавлялись по течению, временами отпихиваясь шестами от довольно близкого, 3 метра, не больше, дна. Настроение поднялось, перспективы заиграли в несколько цветов радуги. Даже воздух тут вроде бы стал посвежей. Мы разулись, потом сбросили и одежду. Кусачая гнусь тут почти не попадалась, а залетных одиночек можно было просто бить, как европейских комаров. Зашел разговор о девчонках, но я объявил мораторий на воспоминания. «Давайте природой любоваться, что ли», — предложил Димка, вытягиваясь на животе.